На прошлой неделе я видела в газете объявление и подумала, что вам понравится. Ведь ты сказал, что диск был хороший. Прекрасная идея. Спасибо. Надеюсь, билеты еще остались. Достаточно того, что ты об этом подумала. Важнее всего мысль. Уж я-то знаю. Я вздохнула. «Ты хотела спросить что-то еще?» — сказал Эдвард. Я нахмурилась. «Какой ты догадливый! Мне часто приходится читать твои мысли по выражению лица. Спрашивай». Закрыв глаза, я спрятала лицо у него на груди. «Ты не хочешь, чтобы я стала вампиром?» «Не хочу», — тихо ответил Эдвард и замолчал, ожидая продолжения. «Ведь это же не вопрос», — напомнил он тут же. «Ну, я беспокоюсь о том, почему тебе это не нравится». «Беспокоишься?» — с удивлением повторил он. «Может, скажешь, почему?» «Все как есть, не щадя мои чувства». Эдвард колебался. «Если я отвечу на твой вопрос, ты объяснишь мне, почему задала его?» Я кивнула, все еще пряча лицо у него на груди. «Белла, ты могла бы добиться гораздо большего. Я знаю, ты веришь, что у меня есть душа, а вот я в этом не очень уверен и не хотел бы рисковать твоей душой». Он медленно покачал головой. «Для меня позволить тебе стать тем, кто я есть, чтобы никогда с тобой не расставаться, это эгоистично. Я хочу этого больше всего на свете, для себя. А для тебя я хочу гораздо большего. И поддаться на твои уговоры кажется мне преступлением. Это стало бы самым эгоистичным поступком моей жизни, даже если она будет длиться вечно. Если бы я мог стать человеком ради тебя, то сделал бы это, невзирая на цену». Я молчала, вдумываясь в услышанное. «Так значит, Эдвард считает такой поступок эгоистичным». По моему лицу медленно расползалась улыбка. «Значит, дело не в том, что ты боишься, что я меньше буду тебе нравиться, когда перестану быть мягкой и теплой, и мой запах изменится. Ты правда останешься со мной, чтобы из меня не получилось?» «Ты переживала, что перестанешь мне нравиться?» — удивился Эдвард и рассмеялся. «Белл, для человека с достаточно развитой интуицией ты бываешь иногда очень недогадливой». Я знала, что Эдвард сочтет это глупостью, но все же на душе полегчало. Если я нужна ему, несмотря ни на что, то все остальное не важно. Как-нибудь прорвемся. «Эгоистичный» внезапно показалось замечательным словом. «По-моему, ты не понимаешь, насколько проще мне станет», — сказал Эдвард, все еще посмеиваясь. «Не надо будет все время сдерживаться, чтобы не убить тебя. Но, конечно же, кое-чего мне будет не хватать. Например, вот этого». Он посмотрел мне в глаза, погладил по щеке, и я вспыхнула. Эдвард ласково засмеялся. «А еще стука твоего сердца», — уже серьезнее продолжал он, хотя и с улыбкой. «Это самый важный звук в мире. Я так отчетливо его различаю, что могу услышать за несколько миль, честное слово. Но это все ерунда». «Вот это», — сказал он, обхватывая мое лицо ладонями, — «ты, вот что мне нужно. Ты всегда будешь моей Беллой, просто менее хрупкой». Я вздохнула и довольно зажмурилась. «Как приятно». «А теперь ты ответишь на мой вопрос?» «Все как есть, не щадя мои чувства», — спросил он. «Конечно», — сказала я, удивленно открывая глаза. «Что он хочет узнать?» «Ты не хочешь стать моей женой», — медленно выговорил он. Мое сердце замерло. а потом бешено забилось.